Судебню сделать за городом, в остроге. Выбрать голов добрых из дворян, кому можно верить, и приказать им судить в судебне всякие дела безволокитно, и к присяге их привести, чтоб судили прямо, посулов и поминков не брали, а записывать у них земским диаком, выбрав и земских людей, на суде быть с ними бурмистром. Кто из детей боярских, шляхты и посадских людей останется жить на посаде, у тех бы не было никакого ратного оружия. Если в ком-нибудь из них воеводы приметят шатость, таких людей не вдруг, затеявшие какое-нибудь дело, ссылать во Псков, в Новгород, в Луки Великие, а оттуда в Москву. Король, узнавший о взятии Полоцка, послал к хану Крымскому с выговорами. Зачем тот уверил его, что пойдет зимой на Москву, и не пошел, а между тем Иоанн, безопасный с этой стороны, пришел со всею своей землей в Литву и взял Полоцк. Королевская же рада прислала к боярам просить, чтобы московские войска удержались от дальнейших неприятельских действий, что послы литовские будут к успенью дню в Москве. Иоанн велел унять войну. Пересылки продолжались. В это время князь Дмитрий Вишневецкий оставил московскую службу по неизвестным причинам и перешел опять в Литву, но с тем, чтобы и здесь недолго оставаться. Гонцу Клобукову, отправленному в Литву, дан был наказ. Если спросят о Вишневецком, то отвечать. Притек он государю нашему, как собака, и потек от государя, как собака же, а государю нашему и земле убытка никакого не учинил. Но на деле в Москве не были равнодушны к бегству удалого казака, который оказал так много услуг царю против Крыма и мог оказывать теперь услуги королю против царя. Клобукову наказано было разведывать. Как приехал князь Дмитрий Вишневецкий на королевское имя, то король ему жалованье дал ли и живет при короле ли, и в какой версте держит его у себя король. Да проведывать про черкасских Алексея и Гаврилу. Каков их приезд был к королю, и чем их король пожаловал? Если Алешка Черкасский пришлет гонцу и объявит, что хочет опять ехать к государю, то отвечать ему, что челобитие его будет донесено до государя. Король по-прежнему старался только протянуть время, чтобы иметь возможность собраться силами и поднять хана. Теперь, по взятии Полоцка, он менее чем когда-либо мог надеяться на заключение выгодного мира или даже перемирия. Он прислал гонца с предложением продлить перемирие вместо Успения дня до Благовещения, но царь не согласился и продлил срок только до 6 декабря того же 1563 года. Уведомив об этом хана, король велел сказать ему, что переговоры с Москвою будут ведены только для освобождения пленных, взятых в Полоцке, а мир заключен не будет. Чтобы он, хан, поэтому шел непременно зимою на Москву, которой все силы тогда будут устремлены на Литву, что если и заключено будет перемирие, то не далее, как только до июля месяца. Посол королевский должен был спросить у хана, надобно ли королю послать к султану, чтобы поднять и его на Иоанна. Эти сношения остались тайною для Москвы, но обнаружились другие, и когда приехали в Москву послы литовские, Крайчий Хаткевич и маршалок Волович, то бояре встретили их упреками, что троцкий воевода присылал в Тарвост к боярскому сыну князю Кропоткину с грамотою, который звал его отъехать к королю, выставляя на вид жестокости Иоанновы. Перехвачены были грамоты Сигизмунда Августа королю шведскому, которых он старался уговорить последнего к войне с Москвою. Иоанн велел сказать послам, «Это ли брата нашего правда, что ссылается с шведским на нас? А что он не бережет своей чести, пишется шведскому братом ровным, то это его дело. Хотя бы и водовозу своему назвался братом, в том его воле. А то брата нашего, правда ли? К нам пишет, что Лифлянская земля его вотчина. А к шведскому пишет, что он вступился за убогих людей, за повоеванную и опустошенную землю. Значит, это уже не его земля. Нас называет беззаконником. А какие в его земле безбожные беззакония совершаются, о том не думает. Иоанн разумел здесь распространение протестантизма в Сигизмундовых владениях. «Брат наш, к шведскому, пригоже ли такое укорительное слово, пишет, что москвичи — христианские враги, что с ними нельзя постоянного мира, дружбы и союза иметь?» Потом епископы и паны оказали неподобную гордость. Прежде они назывались братьями и грамотами ссылались с нашими боярами, а теперь затеяли ссылаться с митрополитом, тогда как митрополит у нас в такой же части, как наши братья. Так пригоже ли подданным нашим митрополиту братьями писаться? Послы сказали на это, что митрополит должен сноситься с епископом Виленским, а не с панами, и братство у него с епископом. Бояре отвечали, что епископ митрополиту не ровня. Над епископом есть еще архиепископ, а потом уже митрополит. Бояре упрекали послов и в нарушении последнего перемирия. Ротмистр князь Михаил Вишневецкий с белгородскими татарами приходил на московские Украины. Приходил к Новгороду Северскому с казаками черкасскими и литовскими и белгородскими татарами. Когда начались переговоры о мире, то бояре потребовали Волыни, Подолии и Галичи. Послы отвечали, что это земли польские, а не литовские, и они, как литовские послы, о чужих землях говорить не могут. Говорить о них должны польские послы. Потом начались уступки. Иоанн сначала уступил Подольскую землю, потом Волынскую, потом Киев с Днепровскими городами. Дело остановилось на Полоцком повете и орденских владениях, потому что послы, уступая Полоцк, как занятый русскими войсками, не уступали его повета и орденских владений. Иоанн из последних уступил еще Курляндию, назначил Двину границу между своими королевскими владениями. И на этом условии хотел заключить перемирие лет на 10 или на 15, но послы не согласились. Тогда Иоанн, повинуясь требованиям своей природы, нарушил обычай. Велел позвать послов к себе и стал сам с ними говорить. «Я, государь христианский, презрел свою царскую честь, с вами, брата своего слугами, из устно говорю». Что надобно было боярам нашим с вами говорить, то я сам с вами говорю. Если у вас есть от брата нашего указ о любви и добром согласии, как между нами доброе дело постановить, то вы нам скажите. Хаткевич отвечал: «Милостивый государь, великий князь, позволь перед собою говорить нашему писарю, Горобурде, потому что я рос при государе своем короле от молодых дней, и язык мой русский помешался в пословицах с польским языком, так что речей моих и не узнать, что стану говорить». Иоанн отвечал: «Юрий, говори перед нами безо всякого сомнения. Если что и по-польски скажешь, мы поймем. Вы говорите, что мы припоминали и те города, которые в Польше. Но мы припомнили не новое дело. Киев был прародителем нашего великого князя Владимира, а те все города были Киеву. От великого князя Владимира, прародителя, наши великие государи, великие князья русские, теми городами и землями владели. А зашли эти земли и города за предков государя вашего невзгодами прародителей наших. Как приходил бы ты на русскую землю, и мы припоминаем брату нашему не о чужом, припоминаем о своей исконе вечной вотчине. Мы у брата своего чести никакой не убавляем, а брат наш описывает наше царское имя не сполна, отнимает, что нам Бог дал. Изобрели мы свое, а не чужое. Наше имя пишут полным именованием все государи, которые и повыше будут вашего государя. А если он имя наше сполна описывать не хочет, то его воля, сам он про то знает. А прародители наши ведут свое происхождение от Августа Кесаря, так и мы от своих прародителей на свои государства государи. И что нам Бог дал, то кто у нас возьмет? Мы свое имя в грамотах описываем, как нам Бог дал. А если брат наш не пишет нас в своих грамотах полным наименованием, то нам его списывание не нужно. Бояре в разговоре с послами вывели так генеалогию государей московских. Август Кесарь, обладающий всею вселенную, поставил брата своего Пруса на берегах Вислы реки по реку, называемую Неман, и до сего года по имени его зовется Прусская земля. А от Пруса 14-е колено до великого государя Рюрика. Но хотя Иоанн и объявил, что не нуждается в царском титуле от короля, хотя таким образом одно из препятствий к миру было отстранено, однако теперь было другое препятствие, важнейшее – Ливония. Хаткевич не мог согласиться на царские условия и уехал ни с чем. Военные действия открывались неудачей у москвитян, несчастных для московского войска местах недалеко от Орши, на реке Уле. Гетман Радзивилл разбил князя Петра Ивановича Шуйского. Последний лишился жизни вместе с двумя князьями Палицкими. Двое воевод, Захар Плещеев и князь Иван Охлебинин, были взяты в плен. Из детей боярских было убито немного, все разбежались, потому что дело было к ночи. Но и этого, вторую Оршинскую битву, литовское войско так же мало воспользовалось, как и первую. Отъезд Курбского не увлек других воевод. Начальствовавший в Полоцке князь Петр Щенятев не принял предложение Радзивилла и не сдал веренного ему города. Русские взяли Озерище, отразили литовцев от Чернигова. Действия Курбского в Великолуцкой области состояли только в опустошениях открытых мест. В Ливонии дела шли с переменным счастьем. Начались опять переговоры. Опять приехал гонец от епископа и панов к митрополиту и боярам для задирки. Но согласно с прежним объявлением, что митрополиту не пригоже сноситься с епископом, гонца к митрополиту не пустили. Представлялся он только боярам, которые отвечали, что государь мира хочет и неприятельские действия прекращает. Опасную грамоту на литовских послов царь отправил с гонцом Жилнинским, которому дан был такой наказ. Если спросят про Андрея Курбского, для чего он от государя побежал, то отвечать. Государь было его пожаловал великим жалованием, а он стал государю делать изменные дела. Государь хотел было его понаказать, а он государю изменил. Но это не диво. Езжали из государства и не в Курбского версту, да и те изменники государству московскому не сделали ничего. Божьим милосердием и государя нашего здоровьем московское государство не без людей. Курбский государя нашему изменил. Собакою потек, собацкий и пропадет. А если спросят о дербских немцах, для чего их царь из Дерпта велел перевести в московские города, отвечать